Софи была побеждена, сломлена, унижена, и ей приходилось глотать свою обиду. Генерал Цейдлер улыбался, морщинки разбегались по всему его серому старческому лицу. «Между нами говоря», — продолжал он, — «напрасно вы так расстраиваетесь из-за подобных мелочей. Что такое крепостной? В Чите вы найдете себе сколько угодно слуг». От этого циничного предложения, произнесенного все тем же холодным, бесстрастным тоном, мужество окончательно покинуло Софи. Цейдлер набросил на нее сеть, и при каждом движении она все больше запутывалась в ячейках. «Ну что ж, теперь, сударыня, мне остается лишь пожелать вам счастливого пути», — заключил губернатор Иркутска. Выйдя от него, Софи сразу же, чуть не бегом, отправилась во дворец Лавинского, чтобы попросить помощи от его адъютанта. Кувшинов немедленно принял ее, и она поверила, что вот сейчас одним только словом он сможет разогнать сгустившиеся над ней тучи. Однако, выслушав ее, лейтенант помрачнел. «Да», — сказал он, — «ошибка была совершена с самого начала. В докладе генералу Лавинскому я не упомянул вашего слугу, говорил лишь о вас. Но как можно было ожидать, что кто-то станет придираться к вам по всем возможным и невозможным пунктам? И боюсь, что теперь генерал Цейдлер, уже показавший себя человеком злопамятным, сделает все, чтобы помешать вам увести слугу с собой». «Но разве генерал Лавинский не может вмешаться?» «Генерал Лавинский уже вмешался в это дело ради вас. Но ради вашего крепостного нет. Тут генерал вряд ли станет вмешиваться. Это ведь значило бы оскорбить Цейдлера вторично, два раза подряд. А мы же еще не находимся в состоянии объявленной войны с иркутскими властями. Разумеется, я могу ошибаться. Если вы не слишком спешите, подождите здесь возвращение генерал-губернатора Восточной Сибири. Господин Лавинский обещал прибыть недели через две. Ну и расскажите ему сами о своих проблемах». «Целых две недели», — в растерянности прошептала Софи. Первая ее мысль была: «Я не имею права оставаться в Иркутске, потому что каждый час, отданный Никите, я краду у мужа. Как всадник, собирающий перед препятствием всю волю в кулак, чтобы передать ее лошади. Мы возьмем этот барьер». Так она пыталась призвать себе на помощь всю оставшуюся в запасе решимость, надеясь, что хватит мужества двинуться дальше в направлении Читы к Николя. Однако решимость эта угасла прежде, чем Софи нашла способ ее выразить. Теперь мысли крутились вокруг другого. Этот парень приехал вслед за ней в такую глушь, в самое сердце Сибири. Так имеет ли она право не позаботиться о его судьбе? Все услуги, какие им были оказаны, все доказательства бесконечной преданности, какие он демонстрировал буквально каждый день, разве они не заслуживают с ее стороны маленькой жертвы? Всего лишь задержаться на несколько дней, чтобы помочь Никите выпутаться из затруднения. Вооружившись столь сильными оправданиями, Софи выдержала любопытный взгляд лейтенанта Кувшинова и, немножко все-таки покраснев, прошептала: «Нет, я не могу уехать при таких обстоятельствах. Никита, мой слуга, проделал из-за меня такой долгий и трудный путь. И теперь я не могу бросить его на произвол судьбы. Это было бы бесчеловечно. Но если документы вашего Никиты в порядке», — пожал плечами Кувшинов, — «он всегда найдет работу в Иркутске. Что он умеет делать? Читать, писать, вести счета?» «Вот это да!» — засмеялся лейтенант. «Надо же, какой образованный! Ну и чего же вы боитесь тогда-то? Можете спокойно ехать дальше, даже и не думая ни о каких угрызениях совести. Бьюсь об заклад, не пройдет и недели, как ваш слуга устроится просто по-царски». «О, нет, я не могу. Уверяю вас, я... Лучше мне подождать генерала Лавинского». Кувшинов, покривив душой, понимающе улыбнулся посетительнице, но глаза его сверкнули, а нос заострился. «Что ж, какова бы ни была причина вашего упорства, я благословляю судьбу за счастье, нам всем подаренное. Вы остаетесь здесь». Софи смутилась и, желая смягчить впечатление, вызванное ее решением, наверное, показавшимся лейтенанту более чем странным, произнесла: «Ну, конечно же, если я передумаю, то, в свою очередь, буду счастлива, если смогу рассчитывать на вашу поддержку». «Безусловно, мадам, безусловно. Можете быть совершенно спокойны. Что бы ни случилось, я не забуду о вашем протеже». Он уклонился от прямого ответа, рассыпаясь в любезностях. София простилась с Кувшиновым, так и не обретя внутреннего равновесия. Как бы там это ни выглядело внешне, на самом-то деле она уходит, не солоно хлебавши, и такой долгожданной подорожной ей теперь не хватает для полного счастья. Конечно, она страшно виновата перед мужем, в то время как следует думать только о нем одном, без конца пережевывает проблему, не имеющую к Николя ровно никакого отношения. Но ведь, убеждал себя Софи, идя по улице, две недели промелькнут быстро. Да и Лавинский может приехать раньше обещанного. Да и Николя сейчас не страдает из-за моей задержки в пути. Он ведь не знает даже, что я еду к нему. Подумать только, всех этих препятствий не возникло бы, если бы ей хватило терпения дождаться, пока генерал Цейдлер дозреет до того, чтобы выпустить ее из Иркутска. Как всегда, она чересчур тороплива, чересчур своевольна, чересчур стремительна в решениях и поступках. Едва оказавшись на постоялом дворе, она позвала к себе Никиту. Слуга явился в ту же минуту, и на лице его Софи прочитала такую надежду и такую признательность, что взволновалась и растрогалась. Она пристально смотрела на молодого человека и, ощущая, как ее заливает теплая волна удовольствия, понимала, что не способна с этим справиться. А поскольку хозяйка так и сидела молча, Никита забеспокоился и нерешительно спросил: «Ну что, барыня, новости оказались плохие?» «Нет», — пробормотала Софи, — «или скорее, да. Дело в том, что я не смогла получить для тебя подорожную». В ответ на удар только зрачки его чуть-чуть сузились. «Но», — поспешно продолжила Софи, — «но ничего еще не решено окончательно. Все может измениться, все уладится, я уверена». Слова вылетали словно бы помимо ее воли, и она с ужасом сознавала, на какой встает опасный путь. А больше всего Софи поражало то, что она внезапно и с изумлением открыла в себе самой в глубине собственной души. Это было так, как если бы она, взглянув в зеркало, увидела в нем незнакомку с безумной улыбкой. Но она же еще может все переначить. Она еще способна убежать от Никиты, пока не стало слишком поздно. Надо только дать себе время подумать. Желая оттянуть решение, Софи принялась подробно рассказывать Никите о своем визите к Цейдлеру, о своем визите к Кувшинову. Когда повествование иссякло, он спросил: «Так как же? Дальше вы одна, что ли, поедете?» Софи протяжно вздохнула. И вдруг решение на самом деле сформулировалось окончательно. Будущее зависит от настоящего. Потому надо рубить сразу, наносить мгновенный и сильный удар. Так рана потом быстрее заживает. «Да», — ответила она. Челюсти Никиты сжались. Видя его страдания, София испытала такой же укол в сердце, как в тот день, когда молодого человека, раненого, уложили на красные доски пола ее комнаты. И ведь она причинила ему это горе. Она виновата в том, что юноше так больно. Горло от этой мысли сжалось, на глаза набежали слезы. Боясь, что нежность захлестнет ее и выплеснется через край, она быстро добавила: «Ну, поверь, у меня нет возможности поступить иначе». «Я понимаю, барыня», — устало ответил Никита. «Когда вы едете?» «Завтра. Уже?» «Да, Никита». Голос ее слабел, ответ был еле слышен. «Да». «Путь до Читы такой долгий». Жизнь на глазах покидала его, или, по крайней мере, сознание. Он будто спал наяву, глубоко погрузившись в свое горе. Казалось, он ничего не видит, не слышит, не понимает, где находится. Лицо его стало вдруг таким ненормально спокойным, что Софи испугалась. «Никита, лейтенант Кувшинов обещал мне, что сам о тебе позаботится», — воскликнула она с наигранной горячностью. «Вполне возможно, пройдет несколько дней, и ты отправишься за мной следом». «Никто не позволит мне ехать за вами, барыня. Вы отлично это знаете», — отозвался Никита. «И я больше не увижу вас никогда. Никогда». Дурацкая, слишком короткая стрижка делала его лицо совсем простецким. Но безграничная безысходная любовь, смешанная со столь же безграничным и безысходным отчаянием, сделали бы честь любому аристократу. Почти готовый уступить чувству сострадания, вызванного такими глубокими и тонкими переживаниями молодого человека, Софи еле справилась с охватившим ее волнением. Но все-таки нашла в себе силы приказать. «Я запрещаю тебе говорить так, Никита. Слышишь? Запрещаю. Что за глупости? Прежде всего, надо подумать, что ты можешь делать в Иркутске, пока не оформят твои бумаги. Тебе нужно найти жилье, работу. Конечно, я оставлю тебе немного денег, чтобы ты не бедствовал в первые дни. Да-да, не спорь, это необходимо». Она задохнулась, остановилась. Крутой поворот, которого она сама от себя потребовала, отобрал все силы. Сердце рвалось пополам. Ей казалось, будто она за какую-то ничтожную долю секунды едва не навлекла на них и сумела отвести грозившую им беду. И внезапно ощутила, что ее стесняет то, что она с Никитой наедине. Воздух между ними был раскален, насыщен электричеством. Даже предметы обстановки выглядели непривычно, угрожающе. Все напоминало приближение грозы. Софи распахнула дверь и позвала Проспера Рабудена. Надо же обсудить с хозяином постоялого двора детали ее отъезда. И, увидев в проеме его круглое бесхитростное лицо, испытала огромное облегчение, а трактирщик сразу же предложил, что оставит Никиту у себя. Он такой любезный, такой расторопный молодой человек, и чаевые у него будут немалые. Чего же еще лучше-то желать? София притворилась, будто в восторге от этой идеи. Какая прекрасная мысль, месье. Никита, ты слышишь, как хорошо все устраивается? Она преувеличивала свое восхищение. Так делают, ухаживая за тяжелобольным, который отказывается от такого необыкновенно вкусного бульона, предлагая ему съесть, ну, хотя бы еще ложечку. Никита же по-прежнему ничего не слышал, ничего не видел. Он молчал, очевидно, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри. Желая вытащить юношу из этого состояния, Софи попросила его посмотреть, готов ли к дороге тарантас. Но к каретнику, мастерская которого находилась рядом с почтовой станцией, они отправились вместе. Оказалось, что все в полном порядке, оси щедро смазаны, железные обода колес сверкают, как новенькие. Никита с тоской рассматривал повозку, в которой должен был ехать навстречу судьбе он сам, и которая завтра унесет Софи. Одну одинешеньку, в страну, откуда ей уже никогда не вернуться. На завтра, едва забрезжил рассвет, тарантас, запряженный тройкой, остановился перед постоялым двором. Вся челядь высыпала посмотреть на отъезд Софии. Она вскарабкалась в повозку и постаралась, насколько это было возможно, как-нибудь поудобнее устроиться между набитыми соломой мешками, прикрытыми материей. Никита вынес багаж и поставил его туда же, привязав веревками. Он молча стиснул зубы, был бледным, с красными глазами, дышал тяжело. С тех пор, как хозяйка объявила юноше о том, что уезжает одна, он предпринимал все усилия, чтобы держаться от нее подальше, закрыться в своей раковине. Наверное, надеялся, что так страдания будут менее острыми. Проспер Рабуден принес соотечественнице провизию, чтобы не голодала в пути. В приготовленную для Софии корзину он положил 3 холодных цыпленка, хлеб, сало, сахар и несколько бутылок вина. «Господи, как много!» — воскликнула София. «Я же не в Америку еду все-таки. Откуда нам знать, что может случиться в дороге?» — вздохнул трактирщик. На станциях советую остерегаться людей, навязывающихся в попутчики. Если ямщик предложит поехать более коротким путем, отказывайтесь. И никогда не платите крупными ассигнациями. Он продолжал давать советы, но Софи слушала его рассеянно. Ей было куда важнее понять, что сейчас думает Никита, и потому она внимательно следила за каждым его движением. Этот парень был ее верным спутником в долгом пути. Он чувствовал, когда она уставала. Он знал все ее страхи, тревоги, надежды. Он был ее защитником и ее подопечным. Но зачем так случилось, что ему потребовалось от нее нечто большее, чем доверие? Почему она не может сказать Никите, как ей самой тягостна эта разлука, не рискуя причинить ему еще больше мучений? Он был перед ней, живой и здоровый, такой сильный внешне, такой ранимый в душе. И ничего не было потеряно. А несколько минут спустя она не чувствовала себя способной ни отказаться, ни покориться. Ею овладела чуть ли не дурнота, в груди теснила. Ах, эти коротко остриженные светлые волосы Никиты, его высокие скулы, его сиренево-голубые непостижимые глаза. «Ну что, барыня, едем?» — спросил ямщик. Она вздрогнула. Никита поднял голову, его зрачки расширились, взгляд молодого человека излучал такую боль, такой ужас перед расставанием и такую нежность, что Софи физически ощущала, как все это волной накатывает на нее саму. «Минуточку», — пробормотала она. «Я бы хотела посмотреть, не забыто ли что-нибудь в номере». Кто-то из слуг Рабудена воспринял это как указание и кинулся исполнять, а она не знала, что бы сделать еще, лишь бы оттянуть время отъезда. Ей было невмочь отвести глаза от Никиты, и она с трудом выносила необходимость произносить слова прощания. «Не волнуйтесь, мадам. Вашему слуге будет хорошо у нас», — уловил ее настроение Проспер Рабуден. «Сначала он побудет в услужении у постояльцев, потом я представлю его к кухне, а там, глядишь, и счета начнет вести». С серого неба упало несколько капель. С Байкала подул холодный ветер, и у Софи сразу замерзли руки. Пришлось сунуть их под медвежью шкуру. Вернулся слуга, сказал, что ничего в комнате не обнаружил. Больше никаких оправданий задержки не оставалось. Надо ехать. Ямщик перекрестился. «До свидания, господин Рабуден». «До свидания, Никита», — еле выговорила Софи. «Храни вас Бог, барыня», — прошептал Никита. И вдруг жестом совершенного безумца выхватил руку Софи из-под меховой полости и поднес к губам, обжигая горячим дыханием. Конюх, который стоял перед тройкой, отскочил в сторону, словно ему надо было пропустить катящуюся с гор лавину, и лошади двинулись с места, подгоняемые свистом и щелканием кнута возницы. Оси, колеса, поперечные перемычки скрипели на каждой рытвине. В сердце Софи образовалась страшная пустота, и она обернулась назад. Там, вдали, стояла небольшая группа людей. Кто-то из них махал ей вслед рукой, а чуть в стороне от этой группы мужчина, на голову выше остальных, широкоплечий, светлоголовый, между ним, остающимся в городе, и ею уезжавшей, убегавшей от него, еще существовала какая-то связь. Но ниточка, их связывавшая, все натягивалась, натягивалась, по мере того, как Тарантас удалялся от постоялого двора. Вот-вот разорвется. И вдруг Софи почувствовала свободу. Тарантас свернул за угол. Пока они ехали по городу, путешественница размышляла, и вырвал ее из раздумий только блеск Ангары. Река оказалась совсем близко от тракта. Она разлилась широко, хорошо были видны и каменистые острова, и черные леса, поднимавшиеся по откосам, и стаи ласточек, которые с криками летали над песчаными отмелями. Глава 6. Когда Тарантас отъехал от третьей по счету почтовой станции, уже темнело. Дорога к тому времени превратилась в каменистую тропу, неровными уступами карабкавшуюся вверх по склону горы. Внизу катила быстрее своего Дангара, порой бросаясь в гневе на скалы, сужавшие ее русло. Обрубок дерева, на котором, тесно прижавшись одна к другой, сидели какие-то белые птицы, покачиваясь, плыл по волнам. Постепенно, с каждым поворотом дороги, лощина стала расширяться. Воздух стал свежее. Он теперь словно омывал щеки путешественницы. Сквозь скрип осея она расслышала монотонные звуки, напоминавшие морской прибой. Накат, откат. И, наконец, раскинулось перед ней гладкое серое море. А где-то на самом горизонте виднелись заснеженные пики, прикрытые обрывками тумана. «Вот он, наш Байкал», — сказал ямщик. «Тут у нас священные места, заповедные. Тут у нас рыбные запасы». Овраги, по которым устремлялись пенистые потоки, крутые берега, поросшие березами и соснами, сумеречное зеркало воды, тяжелые облака, тянувшиеся до самого горизонта. Из всего этого формировался совершенно особенный, дикий, таинственный, навевающий мысли об одиночестве пейзаж. И даже возница, казалось, это чувствовал. Во всяком случае, он придержал лошадей, и Тарантас замер, чуть-чуть не доехав до нового поворота, почти у обрыва над озером. «Что происходит?» — поинтересовалась Софи. «Ничего, барыня. Просто такой у нас обычай. Попав сюда, каждый должен крепко подумать о том, чего ему больше всего хочется. Видите там, посреди потока, скалу? Она называется камень шамана. Если шаман, скрывшийся внутри скалы, вас услышит, он исполнит вашу просьбу. Загадайте-ка желание, барыня». В Петербурге Софи только посмеялась бы над этими суевериями, но здесь она была не так уверена в себе. Должно быть, эта страна, по которой ей пришлось так долго ехать, обладает каким-то колдовским воздействием на дух, на сознание. В бесконечной пустыне человека одолевают грезы, дело доходит до галлюцинаций. И она уступила соблазну. Да и как было помешать себе истово, с суеверным каким-то пылом, думать о Николае, о Никите? Мало-помалу в окружавших ее сумерках начиналась ночная жизнь. Успокоенный неподвижностью Тарантаса, тысячи птиц приветствовали наступление темноты щебетанием, попискиванием, хохотом, гоготанием, сначала осторожным, затем все более звучным. Дикие утки, вернувшиеся с охоты на озере, прежде чем устроиться на ночевку, обменивались гортанными окликами. Потом наступила очередь больших лебедей, которые заглушили все прочие шумы хлопанием крыльев и пронзительным криком. Когда голоса диких уток и лебедей затихли, заговорили утки-мандаринки. После них гусь запел победную песнь, и другие водоплавающие вскоре ее подхватили. Суматоха на реке поднялась, страшная, все птицы орали хором. Однако, достигнув апогея, этот гвалт внезапно, будто по мановению дирижерской палочки, оборвался. Наступила мертвая тишина. Между облаками появился краешек луны. По серебряному зеркалу байкальских вод пробежала легкая волна. Теперь ночной покой нарушался лишь посвистыванием маленькой ржанки, бегавшей по песчаному берегу озера. Софья в очередной раз пожалела, что Никиты нет рядом. Наверняка ему было бы так интересно услышать все эти голоса. Со времени своего отъезда из Иркутска она мысленно делилась с ним мельчайшими подробностями путешествия. Красивый пейзаж, участок плохой дороги, все, что ее тревожило, радовало, огорчало, именно Никите и только Никите ей хотелось рассказать об этом. Вместе с ним восхититься, ему пожаловаться, его расспросить о впечатлениях. Возница прищелкнул языком, лошади тронулись, а она так и не успела загадать желание, глядя на камень шамана. Ближе к полуночи тарантас остановился у деревянного строения. Это была почтовая станция. Человек 20 путешественников расположились на лавках общей залы. Все ждали прихода баржи, погрузившись на которую вместе с повозками, можно будет переправиться на другой берег Байкала в самом узком месте озера, между Лиственничным и Боярским. Люди потеснили, чтобы дать место новоприбывшей. Она села между старушкой с отвратительно злой физиономией и здоровенным бородатым мужиком с лохматыми волосами, от которого так несло хлевом, что нетрудно было догадаться, богатырь торгует скотом. Масляная лампа бросала тусклый свет на лица, серые от усталости. Усталость же клонила их к земле. Вдруг Софи почувствовала, как теплая ляжка скототорговца прижимается к ее бедру. Отодвинулась. Он подвинулся за ней. Почти не поворачивая головы, кося глазом, бросил на женщину тошнотворно-сладкий взгляд. Из полукружья мясистых губ, видневшихся в просвете огненно-рыжей всклокоченной бороды, вырывалось обжигающее дыхание. Софи уже не могла отодвинуться даже на самую малость, не потревожив старушку, а вместе с ней всех, кто спал на этой лавке. «Оставьте меня, сударь», — прошептала она. Мужик сделал вид, что не слышит. Теперь он почти наваливался на Софи плечом, одновременно тычась ей в юбку коленом. А она почувствовала подозрительное щекотание. Осмотрела первым делом руки, затем дорожный костюм. Везде кишели клопы. Молодая женщина резко встала с лавки, отряхнула одежду и решительно двинулась к двери. Уж лучше провести ночь в тарантасе. Для того, чтобы выйти, ей пришлось перешагнуть через нескольких растянувшихся на досках крестьян, задев их краем юбки. От этого они проснулись, открыли глаза и смерили нарушительницу их покоя недовольными взглядами. Этих людей тоже осаждали клопы, но их, похоже, это вовсе не беспокоило. Снаружи воздух показался ей очень свежим и холодным. Опять это приятное чувство прохлады, омывающее лицо. Луна совсем скрылась за облаками. Байкал казался безбрежным. В темноте слышался тихий плеск его волн. Софи пришлось долго искать свой тарантас среди множества повозок, оставленных у почтовой станции ее постояльцами. Улегшись на тюках соломы под брезентовым верхом, она положила рядом, так чтобы удобно было достать, пистолет. Это Проспер Рабуден посоветовал взять в дорогу оружие. А еще, по его же совету, она спрятала в подшивке платья все наличные деньги. Советы хороши, конечно, но сумеет ли она защититься в случае необходимости, если вдруг кто-то нападет? Софи натянула до подбородка медвежью полость, оставила между низом тарантаса и пологом только узкую щелочку и все равно дрожала от холода, с тревогой всматриваясь в эту укрытую непроглядной тьмой чужую страну, где из-за каждого угла каждую минуту может грозить опасность. Сучок ли хрустнет, качнется ли на ветру с тихим шелестом ветка, у нее замирает сердце. Она понимала, насколько безумным было решение ехать дальше одной. Еще 800 верст, это минимум 12 дней. Невозможно же поверить, что путь до Читы окажется гладким, что ее минуют все и всяческие неприятности. Ах, если бы Никита по-прежнему был рядом. Как безмятежно бы она сейчас спала, пусть даже и в тарантасе. Софи представила себе Никиту, как он смотрит на нее, держа высоко голову, расправив плечи. Чем больше она думала о нем, тем более уязвимым казалось ей положение, в которое она попала. Тем острее она чувствовала потребность в его присутствии, в его силе, в его нежности. Она металась по соломенным тюкам. Она будто в бреду тихонько звала «Никита! Никита!». Ей казалось, что возникнет он сейчас перед ней, она бы бросилась ему в объятия. От страха? Из благодарности? А может быть, ее подталкивала к нему ответная нежность? Она уже не могла разобраться. От усталости ее лихорадило, щеки пылали, из глаз неудержимо катились слезы. Внезапно ей послышался говор целой толпы. Как будто, сминая траву, к ней подходило много-много людей. Похолодев от страха, Софи дрожащей рукой схватила пистолет, прицелилась неизвестно куда. Но тут шум сделался понятным и знакомым. Господи, да это же просто дождь. Сильный дождь. Просто капли стучат по земле в каком-то бешенстве, словно хотят все измочить, все захватить с бою, все поглотить с собой. Отгороженная от мира пеленой дождя, Софи постепенно успокоилась. Ни один разбойник не решится напасть на нее, когда такой потоп. И это Никита наслал его. Раз прийти не может. Да-да, это магия. Это волшебство. Он просто издали создал для нее такую вот стенку, чтобы защитить, спасти. Подумала и сама удивилась столь нехарактерной для себя мысли. Непонятно, может быть, она меняется, вот-вот изменится окончательно под влиянием климата, встреченных людей, случившихся событий. Она начала дремать, измученная, растерянная, но сквозь сон продолжала слышать, как проливает обильные слезы и вздыхает ночь. Когда Софи проснулась, пейзаж был совсем иным. Вышло солнце и залило всю округу. Холодно. Все тут вымокло насквозь, все блестит. Грозившие опасности рассеялись вместе с темнотой. Из дома, где помещается почтовая станция, доносится разноголосый гул. За самоваром там, наверное, собралось человек 20. Софи перешла на другую сторону дороги и спустилась к озеру. Берег Байкала был галечный. Бледно-голубые, темно-красные, светло-зеленые, нежно-сиреневые. Немыслимо представить, скольких разнообразных цветов камешки это Сибирское море обтесало, отполировало до почти зеркальной поверхности и почти идеальной округлости. Красота и спуск к воде какой отлогий. Так и тянется пестрое это полотно до самой воды. Если поднять глаза, то увидишь горы. Они словно поросли густым темным мехом, а на верхушках шапки из облаков. Веселый ветер, пришедший с водного простора, дует порывисто, и полог тарантаса хлопает при каждом порыве, так будто аплодирует. Оторвавшись от созерцания озера, Софи почувствовала, что продрогла и что все ее натруженное тело побаливает. Взяла сахару и пряников из своей корзины и отправилась в общую залу почтовой станции, чтобы согреться и попить горячего чайку. Купчина, который пытался заигрывать с ней ночью, отвесил поклон и спросил, хорошо ли она спала. Софи не ответила, мужик разозлился и процедил сквозь зубы. А я-то думал, у нас после Наполеона все войны с французами кончились. София тут промолчала. Выпила чаю. А станционный смотритель, едва она поставила чашку, объявил, что баржа подошла к причалу. Это оказалась древняя пузатая посудина с плоской палубой, квадратным парусом и уключенными для весел. Крестьяне, буряты с бронзовыми лицами и раскосыми глазами, объединившись в группу, уже тащили свои телеги к пристани. Оказавшись на откосе, телеги сами по себе ускоряли ход, и теперь приходилось напрягаться, чтобы удержать их. Шаг в сторону, и они вместе со всем грузом скатятся в воду. Тогда уж не жалуйся. Широкий трап, проложенный с борта на берег, сотрясался и прогибался под колесами. Одна за другой повозки поднимались на баржу и занимали свое место на палубе. София уже поднималась на борт, когда под легкое позвякивание колокольцев четыре тройки выехали из ворот почтовой станции. Путешественники растерянно переглянулись. Курьерская почта имела все преимущества, и теперь они уже не надеялись получить в Боярском лошадей. В 8 утра отчалили. Весел не понадобилось. Ветер был ровный и достаточно сильный для того, чтобы хорошо наполнить паруса. Если не станет слабее, к вечеру баржа подойдет к противоположному берегу. На палубе теснилось десяток тарантасов и телег. У бортового ограждения громоздились тюки и ящики. Пространство отведенное пассажирам оказалось таким узким, что многие предпочли оставаться в своих повозках. Софи тоже сидела в тарантасе, устроилась поудобнее между чемоданами, привалилась спиной к соломенным подушкам и стала любоваться озером, таким спокойным и прекрасным в этот утренний час. Изумрудно-зеленая его поверхность чуть волновалась под легким ветерком. Горизонт на севере был так далек, словно Байкал не озеро, а океан. Зато на юге взгляд сразу упирался в высокие горы. Ближние совсем черные, хребты четко очерчены, более отдаленные кажутся синими, а самые дальние сверкают и курятся серебристой пылью, словно растертый мел в солнечных лучах. Софи убаюкивала еле заметная зыбь. Она вспомнила день, когда переправлялась на пароме через Енисей. Тоже скольжение между бесконечным небом и бесконечностью волн, тоже парение духа. Но тогда Никита был поблизости, стоял, облокотившись на перила ограждения. Она словно бы услышала его голос, такой родной. «Вам так не терпится оказаться на почтовой станции, барыня?» Но тут ведь так красиво. А она? Это не важно, что она сама была в печали. Она его так огорчила, так обидела своим ответом. Очень красиво, но у меня сейчас нет никакого настроения любоваться пейзажем. Совершенно расстроившись, она постаралась отогнать от себя мысли о Никите. Насильно втиснуть его в рамки его новой жизни. Должно быть, он уже начал работать у Проспера Рабудена. И теперь, бегая между кухней и табльдотом, даже времени-то не имеет подумать о ней. Давно забыл ее, занятый болтовней с другими слугами, пересмеиваясь с ними. Да-да, конечно, именно так. Она оставила ему, уезжая, 100 рублей. Он ни в чем не будет нуждаться. А вдруг, получив свои бумаги, он приедет к ней в Читу? Софи почувствовала, как начинают полыхать жаром ее щеки. Милые сердцу образы волна за волной накатывали на ее воспаленный мозг. Один сменялся другим, как наваждение. То, что она сделала там, в Иркутске, разве ей этого хотелось? Когда и как возникло у нее это желание? Какие чары побудили ее к этому путешествию на край света? Можно подумать, что в ее жизнь, в ее судьбу вкралась какая-то ошибка. Все пошло не в том направлении, и она проживает события, предназначенные вовсе не ей. Плавание продолжалось без происшествий до конца дня. Птицы, крича, падали к волнам, потом резко молнии поднимались на головокружительную высоту. Когда село солнце, небо у линии горизонта окрасилось ярким пламенем. По черному берегу заплясали кроваво-красные, золотые, лазуревые отсветы. Не дожидаясь, пока баржа причалит, пассажиры стали вылезать из своих повозок, и вскоре у воротец, через которые можно будет пройти на трап, чтобы спуститься по нему на землю, собралась целая толпа. Софья удивилась, почему все они так торопятся. Им-то куда спешить? А потом поняла причину. Разумеется, всех свежих лошадей на почтовой станции отдадут курьерской службе. Но те, кто сейчас первыми зарегистрируются в журнале станционного смотрителя, получат шанс первыми же завтра и уехать. Станция тут находилась в метрах в 500 от берега. Едва был установлен трап, поток пассажиров хлынул в направлении к ней. Люди бежали по откосу, отталкивая друг друга, стараясь обогнать всех. Вперед вышел здоровяк-купец. В самом хвосте плелась маленькая старушонка со злобным лицом. Если бы Никита был с ней, он уж точно бы пришел на станцию первым. Софи тяжело вздохнула и сошла по трапу последней. Теперь-то чего пороть горячку? Глава 7. Никита всю ночь так и эдак проворачивал в голове самые разные планы. А на рассвете поднялся раньше, чем открыли глаза другие слуги. Взял свой узелок, на цыпочках прошел по большой комнате, где спали его товарищи, и также тихо закрыл за собой дверь черного хода. Над рекой поднимался серый туман, укрывая весь город. Пусто, на тротуаре никого, кое-где еще светятся уличные фонари. Торговец с лошадьми, о котором ему вчера рассказали слуги из местных, живет на другом конце города, на берегу Ангары. Бывший каторжник, его фамилия Глубенко. Говорят, с ним можно иметь дело. Никита пожалел, что не подумал раньше о том, чтобы с ним повидаться. Целых 2 дня псу под хвост. 2 долгих-предолгих дня, в течение которых он, моя ли посуду в жирной воде, разжигая ли огонь, выметая ли мусор, только и думал, что о барыне. Думал с отчаянием, расстравляя душевные раны. Но раз уж ему нет жизни вдали от Софи, пусть лучше ему грозит тюрьма, кнут, смерть, он все равно попробует ее догнать. Он это понял перед рассветом, шепча слова утренней молитвы и вдохновленный озарением, вызванным навязчивой идеей, поспешил Глубенко. Его встретил крепкий лысый мужик с грубым лицом, непроницаемым и твердым, как сжатый кулак. Барышник позвал Никиту за собой, и они вошли в пристройку к конюшне, где гостю было предложено сесть к столу, на котором он увидел початый штоф водки. «У меня нет времени!» Не дожидаясь приглашения выпить, помотал головой юноша. «Я хочу купить лошадь». «Отлично!» «А для чего?» — поинтересовался Голубенко. «Что собираешься делать?» «Работать? На прогулки ездить? Путешествовать?» «Путешествовать». «И далеко собрался?» «Да». В маленьких черных глазках барышника загорелись насмешливые огоньки, и Никита понял, что его намерения разгаданы очень далеко. Не унимался Голубенко. «На запад? На восток? Тебе-то какое дело? Вот уж что тебя не касается». «Хороший ответ, сынок. Достойный. Но тогда почему бы тебе не отправиться за лошадью на почтовую станцию? Там они и дешевле, кстати». Никита молча пожал плечами. «А ты случайно не потерял свои бумаги, сынок?» упорствовал в вопросах барышник. И, увидев, как взбесило посетителя его неуемное любопытство, расхохотался. Потом добавил серьезно. «Не беспокойся, голубчик ты мой. Уж кто-кто, а я не стану доносить на тебя властям. Это не в моих правилах. И вообще я сочувствую тем, кто с ними не в ладах. А к тебе у меня просто-таки душа лежит. И лошадь я тебе продам. Хорошую. Недорого. Никита приготовился к удару. У него ведь был-то всего 100 рублей, полученных от барыни. А вдруг Голубенко запросит больше? В растерянности он не нашел ничего лучшего, как прошептать. Понимаешь, я ведь не богатей. Вот уж не сомневаюсь. Но и мне надо жить. 500. Такую цену осилишь? Молодой человек просиял. Еще как осилю, воскликнул он. Один из моих людей проводит тебя до выезда из города, а потом выпутывайся сам. Посоветую только держаться в стороне от больших дорог. Вдохновленный доброжелательным отношением торговца лошадьми, Никита совсем осмелел и спросил его, «А не знаешь, кто бы мог снабдить меня потом другой лошадью, когда твоя устанет? Я бы оплатил ему разницу». «Ну, как ты хочешь, чтобы я тебе ответил, если не сказал, куда держишь путь?» — в свою очередь пожал плечами Голубенко. «В сторону Байкала», — признался Никита. Барышник налил водку, сделанной из рога стопки, выпил, закусили селедкой, вытерли рты обшлагом. «Добавь 5 рубликов. Все расскажу», — сказал Голубенко. «Идет. Только деньги на стол». «Вот они». Голубенко сосчитал ассигнации, скатал их в трубочку и сунул за голенище сапога. «Приехав в Лиственничное», — сказал он, — «спросишь, где живет Спиридон, и остановишься у него. Ему скажешь, что это я тебя послал. Спиридон тебе поможет. Христом Богом клянусь». Он вынул из кармана веревочку, на которой, как четки, висели 3 маленьких конуса из слоновой кости. «Это что?» — удивился Никита. «Волчьи зубы. Такой тебе от меня подарок. Когда захочешь скакать совсем быстро, привяжи их к шее лошади. И она понесется стрелой, молнией. Никому вас тогда не догнать. Спасибо!» — от души поблагодарил Никита. Часом позже он уже был в чистом поле. Следуя совету, Голубенко старался держаться подальше от больших дорог, и выбирал проселочные, слишком узкие для повозок. Его низенькая азиатская лошадка с жилистыми ногами, с длинной растрепанной гривой, двигалась неспешно, рысцой, казалось, задумавшись о чем-то своем. Никита подогрел ее, заставив перепрыгнуть через несколько широких ручьев, потом все-таки пустил в галоп. Впрочем, тоже не самый быстрый. Проспер Рабуден, наверное, уже обнаружил исчезновение нового слуги, но он не такой человек, чтобы поднимать по этому поводу тревогу. С этой стороны опасаться нечего. Утро выдалось прекрасное. Рощицы белых берез то и дело возникали на равнине, и деревья с гладкими белыми стволами казались путнику похожими на церковные свечи. Словно читая его мысли, в какой-то дальней деревне зазвонил колокол. Никита надеялся к ночи добраться до берега Байкала. Если он сразу найдет лошадь на смену этой, а София из-за чего-нибудь застрянет в дороге, может быть, ему удастся нагнать ее еще до читы. Но когда догонит, то не поедет вместе с барыней, а станет охранять ее на расстоянии. Нельзя же причинять ей новые неприятности. Едва молодой человек подумал о грядущей встрече с госпожой, кровь забурлила у него в жилах. И как будто сам Господь Бог решил подталкивать Никиту в спину. Лишь время от времени ему случалось уговорить себя натянуть поводья лошади и вынудить ту перейти на шаг. От станции отъезжали в том же порядке, в каком записывались в реестр смотрителя. И потому тарантас Софи оказался последним в очереди из 6 повозок. Забившись поглубже под полог, она вдыхала дорожную пыль, поднятую копытами опередивших ее упряжку лошадей. От грохота окованных железом колес разламывалась голова. Она сообразила, что и на всех следующих станциях будет такая же толчая, и пришла в ярость от одной только мысли о том, что все эти люди обеспечили себе на всю дальнейшую дорогу право получать свежих лошадей раньше нее. Дернув своего ямщика за рукав, Софи крикнула ему: «Постарайся их обогнать». «Это запрещено правилами, барыня», — ответил тот. Она протянула ему рубль. Он, не оборачиваясь, через плечо взял деньги у нее из рук и повторил: «Никак не могу, барыня, уж вы не обессудьте». Но второй рубль заставил его переменить мнение. «Ну, помогай мне, Бог! Держитесь крепче!» Он вытянул лошадей кнутом, и те рванулись вперед. Тарантас вильнул влево и, проехав 2 колесами по дороге, 2 по траве, опередил первую повозку, откуда раздались негодующие выкрики. 4 следующие повозки постигла та же участь. Все они были слишком тяжело нагружены для того, чтобы соревноваться в скорости с тарантасом Софи. И вскоре скрип их осей и перезвон бубенцов затих в отдалении. Слегка устыдившись того, что в нарушении всех правил их обошла, Софи сама перед собой оправдалась тем, что ни у кого из этих людей, несомненно, не было таких причин спешить, какие были у нее, для того, чтобы поддерживать в себе возбуждение, необходимое для успеха ее предприятия. Ей то и дело приходилось напоминать себе о том, что она едет к мужу. Еще неделя, я буду рядом с ним. Как он обрадуется, как будет мне благодарен. Мы снова будем счастливы. Это непременно должно быть так, иначе все утратило бы смысл. И мое путешествие, и моя любовь, и вообще весь мир, в котором мы живем. Прибыв на станцию в Кабанске, она едва не лишилась чувств, когда увидела во дворе Никиту. Крик уже готов был сорваться с ее губ, но она вовремя опомнилась. И как только она могла принять за Никиту этого конюха. Конечно, он тоже высокий и светловолосый, но у него такое тупое лицо. Ее охватила такая грусть, что она едва улыбнулась при известии о том, что свежих лошадей ей дадут всего через час. Начало смеркаться. Станционный смотритель зажег лампу. Софья открыла свою корзинку с припасами и поела одна на краешке стола, вспоминая другие дорожные трапезы, которыми не умела как следует насладиться вовремя. Быстро темнело. Вороны стали слетаться на верхушки гигантских елей, трясогузки уже скрылись в прибрежные травы, да и ласточки оповещали пронзительными криками о том, что им пора приземлиться на песчаных отмелях. «Спать! Спать! Спать!» Никита, который ехал сейчас вдоль Ангары, приготовился было к тому, что наступит тишина, но внезапно со всех сторон разом зазвучали голоса уток, гусей и диких лебедей. Гогот стоял оглушительный, но совершенно колдовской. Эта ночная симфония не предназначалась для человеческих ушей. Животные и птицы изливали душу в полуобморочном каком-то восторге. Интересно, а Софи, когда приезжала тут, слышала такой же странный концерт? Юноше не хотелось в одиночку переживать прекрасное, великое, волнующее. Ему было необходимо разделять все это с нею. Проезжая через город, через деревню, минуя каждую версту, он говорил себе, что Софи уже побывала здесь. И любая дорога, любая точка в пути сразу же превращалась в место, освещенное ее присутствием. Он искал отпечатки, отблески ее образа в травах у обочины и на каменистых отрогах горных хребтов. Он искал их в переплетении веток и облаках на небе. Сколько верст отделяло теперь его от Софи? 150? 200? Никита прикидывал так и этак, запутывался и начинал снова, мошенничая сам с собой. Измученная лошадь уже еле передвигалась. Отдыхали они в пути после Иркутска лишь трижды, да и то понемножку. Если Голубенко не соврал, в Лиственничном он получит свежую лошадь. Когда Никита добрался до цели, окна в домах были темными, видимо, все спали. Но если здесь меняют лошадей, неважно, большой это город или деревушка, все равно поблизости могут дежурить жандармы, лучше не показываться на главной улице. Никита спрыгнул на землю и двинулся лугами. А может быть, разумнее отдохнуть тут часа два-три, поспать, а потом продолжить путь на той же лошади? Нет, она не выдержит. Она хромает, задыхается. Молодой человек потрепал кобылу по холке, та заржала. Он испугался и потянул ее за поводья в маленькую еловую рощицу прятаться. А там наткнулся на мальчишку лет 10, который вытягивал из колодца ведро с водой. Загремела цепь, ведро ухнуло вниз. Никита и мальчик в страхе уставились друг на друга. Ребенок уже приготовился закричать. «Слушай, ты знаешь Спиридона?» Вопрос был задан скороговоркой и сопровождался улыбкой. Надо же было успокоить парнишку. Тот мгновение поколебался, но испуг его быстро прошел и подозрительно сменилась симпатией. Круглоголовый, беленький, курносый. Он широко заулыбался в ответ и показал пальцем. «Вон туда тебе идти. Последний дом на том краю. Наверху, над дверью. Наличник синий, не ошибешься».